Тут в комнату заглянул пятый, груженный пакетом с электроникой. Он плановый изымает камеры во всех помещениях, где работала команда. Они закончили. Если есть желание пообщаться, милости просим. Я могу с ним поговорить? Хозяйка ткнула пальчиком в стену и искательно уставилась на третьего. Все, готово дело. 15 минут задушевной беседы, и третий, главный союзник, надежда и опора в этом мире лжи и порока. А полчаса назад она даже и не догадывалась о его существовании. Нормально, да? Полжизни бы отдал за такой дар. Впрочем, полжизни бы отдал — это сильно. Это атавизм, дурное наследие статуса законопослушного гражданина. Жить мне осталось недолго, так что вряд ли найдется идиот, которому можно было бы предложить такое сокровище. «Анна Викторовна, ну что за вопрос? Конечно, можете. Вы же хозяйка. Вообще, вы имеете полное право всех нас выгнать одним движением вместе с этим вашим вельможным негодяем. Эта усадьба на вас, имущество все ваше, а лично вы перед законом чисты и невинны, аки ангел небесный». Фу, как слащаво и прямолинейно. Я бы построил более изящную конструкцию. «Да, я хозяйка», — бездумным эхом отозвалась хозяйка, вскакивая и решительно направляясь к двери. «Я имею...» Ленка в два движения расчехлила камеру и устремилась следом. Мы тоже не замедлили примкнуть и вовсе не из праздного любопытства. Нам сейчас предстоит отрабатывать свой хлеб. В богато обставленном кабинете четверо. Хозяин, седой, филин и его непременная тень, седьмой. «Это правда? Скажи мне, это правда?» Хозяйка атакует с порога, без разбега и преамбул. Ястребом бросается к супругу, хватает его за грудки и душераздирающе орет, круто поднимаясь в тональности, словно собирается взять ультразвуковой порог. «Эмма, по-моему, давеча я польстил ей, не находите? Или я не особенно силен в женской психологии, и у любой, даже самой рассудительной дамы есть запас прочности, исчерпав который, она превращается в неудержимую фурию?» «Почему ты молчишь? Тебе что, нечего мне сказать? Что эти люди делают в нашем доме?» «Анечка, я прошу тебя!» Хозяин, крупный, тучный мужчина в возрасте, смертельно багров и растоптан. Я не знаю, как тут на него влияли седой и филин. Явные следы побоев отсутствуют, в кабинете порядок. Но выглядит хозяин так, словно ему только что в очи явили живое воплощение смерти. «Это правда? Отвечай!» «Да, сейчас хозяину ультразвук не просто не рекомендуется, а прямо-таки противопоказан. Анечка, пожалуйста, я тебя прошу, не лги мне!» Ленка скромно снимает из угла. Наверное, потом эта сцена будет подмонтирована в качестве фона или как главный переход от документов к собственному финалу. «Да я не лгу, просто, понимаешь?» «Не смей мне лгать, говори как есть. Что эти люди делают в нашем доме?» Я скучающе осматриваюсь. Меня эти душераздирающие вибрации чего-то не трогают. Это, наверное, потому что мы с ними существа разных масштабов. Вы очень переживаете, если где-то в немыслимой дали грохочут и искрят колоссальные грозовые фронты. Рискну предположить, что если над вами не капает и молния не бьет в темечко, то вряд ли. Ну вот, и я тоже не переживаю. Они тратят в неделю больше, чем я могу заработать за всю свою жизнь. Если я сам по себе, простой смертный, вне всякой связи с русским проектом, ненароком перейду им дорогу, Они походя раздавят меня и уже через час забудут об этом незначительном инциденте. Так что судите сами. Впрочем, вполне возможно, что моему равнодушию есть иное объяснение. Знаете, даже несмотря на разницу в масштабах, некоторое время назад в аналогичной ситуации я весь буквально трепетал бы от сострадания. А за последний год я здорово изменился. Я перенес немало мытарств и был в буквальном смысле выброшен из жизни. Так что очень может быть, что я почерствел и стал бездушным чурбаном. Может быть и так. Честно говоря, все эти самокомпании в настоящий момент занимают меня не больше, чем, допустим, вот тот массивный стеллаж в Снецке и Окимона. Я просто осматриваюсь и жду, когда же все закончится. Мне нужна только правда. Скажи, это правда? Что? Ну что именно правда? Да хотя бы про последних, про этих задушенных старушек. Анечка, отвечай. Ну, да, получилось, да, что там погибли люди, но ведь об этом ничего не знал. В конце концов, не я же их душил. О, Господи, значит, это правда. Анюта. Да как ты мог? Ты, мой муж, отец моих детей, тебя посадят, да? Уже ведь не замять, не затушить. Все в интернете. Анечка, солнышко. Я тебе не солнышко. Я не буду тебе передачи таскать, скотина. Ты понял меня? Аня, что ты наделал? Что? Ты же, тварь такая, всю жизнь мне испоганил, чудовище. Ах! Ультразвук — не самое эффективное средство в таком вот формате семейного общения. Наповал не разит. Очевидно, поняв это, хозяйка вцепляется в лицо своего благоверного и верещат ярости, пытается выцарапать ему глаза. Точно, польстил. Не спец я по дамам, увы. Убью, сволочь! Я прошу вас! Хозяин задыхается и хрипит. Тренированная в фитнес-клубах супруга надиво сильна и проворна. Ух, уберите ее! Седой кивает на дверь. Третий принимает хозяюшку под белые рученьки, оттаскивает от благоверного и влечет к выходу. Хозяюшка вполне себе влечется. Против третьего она ничего не имеет, но продолжает яростно шипеть и тянуть к супругу скрюченные пальцы. Рискну предположить, что все, разлюбила. Спустя несколько секунд третий со своей пациенткой скрывается за дверью. Хозяин обессиленно откидывается на спинку кресла, закрывает глаза и мотает головой, словно пытаясь стряхнуть с себя губительные флюиды ненависти, щедро разбрызганные молодой сильной женщиной. Что, голубчик, не сладко тебе? Не сладко, я вижу. До недавнего времени я полагал, что богатые тоже плачут. Это тупой, слезоточивый сериал из детства. Теперь я знаю, что это всего лишь констатация факта. А в качестве слогана к этому сериалу следовало бы добавить: «Сильные мира всего — это всего лишь слабые люди».